Глава четвертая. Эк, фрицев-то зацепило, зашевелились. А с другой стороны, я их понимаю. Пошел авангард, да разом весь и исчез. Ни звука, ни кряка. И глазами ничего не рассмотреть. Я ведь не зря так долго со стрельбой тянул. Тот немец, которого я на улице завалил, аккурат в разбитый колодец и спикировал. Я его уже 10 секунд пас. Время для выстрела выжидал. Было, конечно, опасение, что шагнет он не в ту сторону, обойдет эту ямку, но не шагнул. И теперь, в прямом смысле этого слова, исчез с лица земли. Оттого-то я и с третьим немцем так затянул. Не хотел раньше времени шуметь. Глушак-то, он и в Африке глушак. Однако услышать хлопок этот фриц все-таки мог. Катнул бы нам гранату в дверь и кранты. Одно меня держало, знал я их тактику. Знал, что обязательно они дом не только с двух сторон обойдут, но и внутрь запустят кого-нибудь. Только вот не ожидал я, что это будет пулеметчик. А как по рассыпанным мной обломкам он захрустел, так я и понял. Идет. И пришел. Подвела фрицев чрезмерная аккуратность. Обязательно должен был этот пулеметчик своего подстраховать. Вот и подстраховал. Выглянув в дверной проем, я заметил, что и Катенин противник упал очень даже неплохо, между заросшими грядками. Так что видно его было только вблизи. Вообще красота. Сейчас немцы ждут вестей от своего авангарда, а их нет и не будет. Что сделает фрицевский унтер? Пошлет солдат проверить дом? Пошлет. А полезут ли они в окно, как этот пулеметчик полез? Нет, ибо по правилам нельзя посылать этим же маршрутом проверяющую группу. А куда они полезут? Путей два. Под стеной дома до входа, милости прошу, только вас и дожидались. И через подвал. Тоже, в принципе, неплохо. Там я растяжку приспособил. Немец оказался умный, и солдаты двинулись двумя путями. Захрустел песок, солдаты направились в обход дома. Одновременно зашуршала трава у люка в подвал. Того, что они будут кидать гранаты, я не опасался. Пока унтер не убедится окончательно в гибели своих солдат, он этого делать не даст. Всегда есть шанс, что они еще живы. Вообще немцы мастера классные, только вот уж больно предсказуемые. Если какая-то тактика дает нужный результат, то они будут ей следовать неукоснительно. Шаг вправо, шаг влево, сейчас. Кто это вам позволит от себятину? У нас такие фокусы прокатывали, а вот у фрицев... Однако что-то они зависли, надо поторопить. Приподняв обломок доски, я со всей дури засветил им по прилавку. Высунул голову в дверь и крикнул по-немецки: «Ганс, ко мне!» Ну, хоть один-то Ганс у них тут есть. Надо полагать, что искомый персонаж здесь присутствовал. На улице дружно затопали ноги. Я кубарем выкатился в соседнюю комнату, туда, откуда пришел пулеметчик. Выглянул из-за косяка. В проем двери влетел, как бык на коридине, маленький фриц. Ганс прибежал. По пути он смахнул плечом доску, и на землю брякнулся кирпич. Не просто так упал. На нем болтался шарик терочного запала. Так, а вот теперь надо прятаться. Немец, влетевший в дверь, так и пошел по инерции вперед и вскочил в ту комнату, на полу которой я лежал. Ну, я-то тут уже давно сижу, глаза к полумраку привыкли, а вот он плохо видел. Так и помер с пулей в брюхе, не поняв, откуда она прилетела. Бу-бух! Ого! Не слабо граната поддала. Я снова высунулся из-за косяка. Граната, подвешенная почти на двухметровой высоте над полом, штука весьма и весьма негуманная. В чем я лишний раз и убедился. На полу недвижимо лежало трое. Четвертый бился в проеме двери, пытаясь встать и каждый раз оскальзываясь. У него были поранены ноги, но в горячке он этого еще не понимал. Негромко хлопнул наган котенка, и солдат вытянулся на полу. Не слабо, -5. Сколько еще их там осталось? Бух! А это уже подвал. Будем надеяться, что хоть одного там да прихлопнуло. Так, веселая выходит арифметика. 3-5, да в подвале один. Ну уж, один-то там точно есть. Я гранату точно так же подвешивал, как и тут. Подхватив свой хабар, я скатился в подвал и прямо у лестницы напоролся на фрица. Очумевший от недавнего разрыва, он еще не успел прийти в себя. Да уже и не успеет. Рукоятка МГ я от души долбанул его под каску. -1. Он, кстати, еще один лежит. Готов? Готов. Но этого я раньше посчитал. Итого 10 долой. Пронесшись по подвалу и от души нахлебавшись при этом пыли и дыма, я подскочил к распахнутому люку. Как раз для того, чтобы увидеть, как в него лезут какие-то мордовороты. «Ну уж нет, ребятки, этот вертолет я вскинул на руку, пулемет не полетит. -3». Тишина. Кончились немцы? Или резко поумнели? Смекнули, что им тут не катит, и затихли. Ух, что-то верится с трудом. «Котена! Здесь я!» «Молодец, уже из дома выбралась, и, судя по голосу, где-то в огороде лежит. Не глушанула ли ее гранатой? По голосу не скажешь, вроде бы в норме все. К лесу давай, я тут прикрою». Бегом, бегом к тому срубу. Пулемет, зараза, в раз потяжелел. Да и дыхалка у меня тоже не спортивная. Однако же добежал. Так, на брюхо, пулеметом туда-сюда. Ну? Ну, где вас черти носят? Уходит же объект поиска. Уходит! Котенок молодец, бежит быстро. Только плащ-палатка за спиной развивается. А на виду и не показывается. Молодец. Немец. Вон он, приподнялся над грядкой. В руках карабин, ищет цель. Правильно. Шагов котенка уже и не слышно почти. Вот только если ты направо посмотришь. СВТ взлетело к плечу. Уже не посмотришь. Вжик-вжик. Так ты тут не один был. Держите, господа хорошие. Сменив винтовку на пулемет, я от всей души додолбил остаток ленты в сторону фрицев. Ага, притихли. Ну, пора и мне. Вон котенок уже у леса мелькает. Все, оторвалась. Перезарядив пулемет, я двинулся скорым шагом в сторону леса. Стоп. Что это? Мотор? Точно. Мотор и не один. Рывком преодолев десяток метров, я выскочил к дороге. На ней разворачивался мотоцикл, а за ним следом виднелись тупые морды грузовиков. Значит, радист все-таки успел. Или у них была еще одна рация? Скинув пулемет, я выпустил всю ленту по приближающейся технике. Командиру полицейского полка, подполковнику Беренмайру. Докладываю вам, что согласно вашему распоряжению мною была проведена операция по уничтожению русских диверсантов. Данная операция производилась совместно с поисковой группой обер-лейтенанта Хоффмайера. По согласованию с ним, вторая рота 3-го батальона находилась в постоянной готовности к выдвижению. Точкой базирования подразделения был выбран квадрат 3814. Наличие в данном квадрате перекрестка дорог обеспечивало быстрое выдвижение роты по любому направлению. 28 августа в 16:47 от группы обер-лейтенанта был получен кодовый сигнал «Полет». По указанному сигналу мы должны были выдвинуться в район деревни Волохово, чтобы в случае необходимости перекрыть пути возможного отхода русских диверсантов, которые были обнаружены группой около данного населенного пункта. В 18:10 рота прибыла в район развертывания. К моменту прибытия роты в деревне шел бой. Из группы Хоффмайера остались в живых только унтер-офицер Маркс и 6 солдат. 5 из них имели ранения различной степени тяжести. Еще на въезде в деревню машины были обстреляны из пулемета, было убито 5 солдат и 1 унтер-офицер, 8 человек получили ранения. Несмотря на активное сопротивление противника, рота сумела подавить огневые точки и приступить к блокированию противника. Пулеметчик противника, по-видимому, был убит, и его тело унесено диверсантами в лес или спрятано в деревне. Пулемет был нами захвачен. Под угрозой уничтожения противник отступил в лес. В ходе преследования отступивших диверсантов наши солдаты были обстреляны из пулемета со стороны леса. Для его подавления мною отдан был приказ открыть минометный огонь. После нескольких выстрелов пулемет прекратил стрельбу. Поднявшийся в атаку второй взвод был снова обстрелян, на этот раз из автоматов из другого направления. Воспользовавшись образовавшейся в результате этого паузой, противник вновь ввел в дело пулемет. Благодаря инициативе обер-ефрейтора Штарке, организовавшего грамотный обход позиции пулеметчика, огонь пулемета был подавлен, а сам пулеметчик убит. Его тело направлено для опознания согласно полученному ранее указанию. Уцелевшие диверсанты отошли в глубину леса. При преследовании их нами были обнаружены многочисленные следы, указывающие на наличие раненых, остатки инфпакетов, обрывки окровавленных бинтов и тому подобное. По описаниям уцелевших солдат из группы Хоффмайера, в деревне противником была организована хорошо продуманная засада. Часть уцелевших строений была оборудована минно-взрывными ловушками. По мнению унтер-офицера Маркса, в нападении принимало участие не менее 10 человек. При этом не менее половины нападавших были уничтожены или получили ранения. В настоящий момент рота продолжает прочесывание леса вокруг деревни и осмотр развалин с целью обнаружения спрятанных там тел, диверсантов и поимки оставшихся в живых членов диверсионной группы. Обо всех полученных результатах будет доложено незамедлительно. Наши потери на настоящее время составляют: убитыми 2 унтер-офицера и 12 рядовых, ранен 1 офицер, 1 унтер-офицер и 15 рядовых, сгорел 1 грузовой автомобиль. Поврежден один мотоцикл, захвачены трофеи. Один пулемет МГ-34, один пулемет Дегтярева, один пистолет ТТ, один револьвер-наган с приспособлением для бесшумной стрельбы, 6 ручных гранат. Командир 2-й роты, обер-лейтенант фон Рогге. Выдержка из рапорта майора Гальченко. Услышав выстрелы, я распорядился немедленно возвратить во временный лагерь всех, кто был выдвинут на передовые посты. С этой целью мною был направлен в деревню лейтенант Широков. Однако он практически сразу возвратился в лагерь и сообщил, что в деревне в условленном месте выставлен аварийный сигнал. После этого лейтенант был направлен к месту дежурства 2-го дозорного и спустя 22 минуты совместно со старшим лейтенантом Горбачевым прибыл в лагерь. Мною было организовано наблюдение за деревней Волохово, где все это время продолжалась перестрелка. Приблизительно через час после начала стрельбы нами был замечен отходивший из деревни в сторону леса вооруженный человек. В нем была опознана радистка группы младший лейтенант Барсова. По ней из деревни велся редкий огонь. Выдвинувшийся на ее прикрытие старший лейтенант Горбачев указал ей направление отхода и, в свою очередь, был вынужден открыть пулеметный огонь по вышедшей из деревни группе противника. Пользуясь его замешательством, мы успели быстро организовать эвакуацию документов и начали отход по заранее оговоренному маршруту. Тем не менее, противник не прекратил своих попыток преследования. По позиции старшего лейтенанта Горбачева был нанесен минометный удар, и его пулемет прекратил огонь. Поднявшиеся в атаку немцы были остановлены автоматным огнем лейтенанта Широкова. К нему после некоторого затишья вновь присоединился пулемет Горбачева. К этому моменту младший лейтенант Барсова вместе с трофейной документацией успела отойти в указанном мною направлении. Я дал сигнал на отход. К сожалению, в условленное место сбора прибыл только лейтенант Широков. С его слов, старший лейтенант Горбачев был ранен и самостоятельно передвигаться не мог. Поэтому он и приказал лейтенанту Широкову отходить одному. Практически сразу после этого старший лейтенант Горбачев погиб. Немцы забросали гранатами его позицию. Лейтенант Широков видел все это своими глазами, так как находился в непосредственной близости от места гибели. Ввиду сложной обстановки, организовать эвакуацию тела Горбачева не представилось возможным. Из воспоминаний подполковника Барсовой Марины Викторовны. Уже подбегая к лесу, я услышала за спиной выстрелы. Прав был Леонов. Не все немцы на штурм дома пошли. Кто-то и в прикрытии остался. Надо полагать, с ними он сейчас и перестреливался. Памятуя его стрелковые таланты, я не особенно сомневалась в исходе этого поединка. Тем более, что со стороны немцев стреляла всего пара стволов. Вот сердито рыкнул МГ. У фрицев больше пулеметов не было, так что это явно стреляли по ним. Но теперь-то им точно крышка. Вот и славно. Сейчас Леонов сюда прибежит. Тогда и пообщаемся. Ведь выяснить у него хотелось многое. Вжик! Это еще что такое? Откуда? Еще одна. Припав к земле, я оглянулась назад. Огибая край деревни, по полю бежали солдаты в серой форме. Человек 15. Немцы. Как же так? Ведь всех почти положили. МГ в деревню вдруг ударил длинной, заполошенной очередью, разом выпустив всю ленту. Часть немцев затопталась на месте и повернула назад, в направлении стрельбы. Остальные продолжили движение в мою сторону. Но, ребятки, это вам так просто не пройдет. Мне до леса 50 метров осталось, добегу. А вам, фрицы, только до этого места еще 300 метров топать. На такой дистанции, да еще и сходу, замучаетесь попадать. А вот когда я до леса доберусь, ох и не завидую я вам. У меня еще 5 полных магазинов осталось. На вас на всех хватит. Ду-ду-дум. Вокруг бегущих солдат взвелась пыль. Двое или трое из них упали, словно скошенные косой. Остальные спешно залегли. «Спасибо. Это кто ж мне так вовремя подсобил?» Метрах в 30 из островка редкого кустарника приподнялась знакомая фигура и повелительно махнула рукой, указывая мне направление движения. «Наши! Это Гришка! Ну, теперь повоюем!» «Беги, котенок! Вариант раз!» «Ага. Война хоть и временно, но отменяется. По крайней мере, для меня. Надо в темпе тащить в лес рацию и оставшиеся фрицевские бумаги. Точка эвакуации была оговорена заранее. Так, автомат за спину и бегом к стоянке. Вот уже и лес вокруг». На поле продолжалась перестрелка. Пулемет бил, не переставая. «Ох, Гриша, Гриша, дорвался-таки до любимого дела!» Пулемет в деревне тоже не умолкал, но бил уже короткими очередями, постепенно смещаясь в сторону леса. «Жив Леонов. Тоже отходит. Ну ничего, он боец классный, оторвется. Стоп. Перестал стрелять. Ну да, у него же не грузовик патронов. Сколько он расстрелял лент? 3 штуки. Это как минимум. Наверное, кончились уже. Словно подтверждая мои догадки, частым боем загрохотала винтовка. Самозарядка. Немцы стреляют не так часто. Жив. Бух, бух, бух. Это уже на поле. Минометы. Что-то некрупное, миллиметров на 50. Плохо дело. Значит, к фрицам подмога подошла. У этих в деревне минометов не было. Гришкин пулемет замолчал, но в бой вступил еще кто-то из наших. Длинной очередью ударил ППШ. Молодцы ребята. Держат еще позиции. Ходу, ходу. Вот и стоянка. Рацы в шалаше. Уже уложено в вещмешок. За спину ее. Теперь тайник. Бревно в сторону. Дерн долой. Вот они, бумаги эти окаянные. В вещмешке, что я из деревни принесла, кроме пары гранат и небольшого запаса еды, ничего больше не было. Стало быть, туда бумаги и запихнем. Второй вещмешок уже поменьше и полегче. Улегся поверх первого. Нелегко, но выхода другого нет. Дерн на место. Туда же и бревно. Бегом! За спиной продолжалась перестрелка. Все. Ноги совсем не идут. Надо передохнуть до места, уже не так и много осталось. Вещмешки отправились в ложбинку, а я, сжимая в руках автомат, рухнула на землю. Что же вы хотите? Я ведь не вьючная лошадь. Уже километров 5 по лесу быстрым шагом проперла. Надо и передохнуть чуток. Чу, треск. Кто-то наступил на сучок. Перекатившись в ту же ложбинку, куда только что скинула груз, я вскинула автомат. Погоня? Собак не слышно. А по следам меня отыскать трудновато будет. Да еще и с такой скоростью. Тук-тук, тук-тук-тук, тук. Опознавательный сигнал. Свои. Тук. Я щелкнула костяшками пальцев по автоматному магазину. Тук, тук-тук. Котенок? Гальченко. Я, товарищ майор. Где ты там запряталась? Вылезай, почти уши добралась. Командир вышел из-за деревьев. Все захватило? Все, товарищ майор. А ребята, где все? Ты пока что первая прибежала. Остальных ждать будем. Давай, пока суд да дело, бумаги ко мне в мешок запихнем. Тебе и так рацию тащить. Я подняла свой вещмешок и вытащила из него связку бумаг. Держите, товарищ майор. А вот вам еще и дополнение к этой писанине. И я положила сверху банку консервов. «Спасибо, котенок, но есть мы будем позже, когда остальные подойдут». «Нет, товарищ майор, эту банку трогать нельзя». «Это почему же?» «Леонов передал. Сказал, что это еда немецких диверсантов, тех, которых профессор ихний тренировал. Обычный человек от нее плохо себя чувствовать будет. А этим только такую еду и подавай». «Так ты его встретила?» «Да, и снова потеряла». «Это он там в деревне стрелял?» «Он мой отход прикрывал». Не вдаваясь в подробности, я рассказала командиру о своей встрече с Леоновым. Он слушал внимательно, не перебивал. Не сдержался только один раз, когда я сказала, что немецкий капитан назвал Леонова подполковником. «Ты это хорошо слышала? Ничего не путаешь? По нашим данным, он всего лишь старшина». «Нет, он так и сказал. Подполковник Леонов, позвольте представиться, гауптман Борг». «Борг?» «Да, товарищ майор Борг. Гельмут?» «Не знаю, он по имени не представлялся». «Надо же, котенок, какие тут интересные дела складываются. И что потом с этим немцем стало?» «Убил его Леонов. Из пистолета застрелил. Несколько пуль всадил». «Вот что я тебе скажу, человек-то мой дорогой. Если бы мы с тобой за весь этот рейд только и сделали, что этого Борга на тот свет отправили, то заодно только это нас с тобой, да и всю группу вместе с нами, ребята до гробовой доски пивом бы поили. А то и покрепче, чем». «А что же это за капитан такой? Обычный фриц?» «Не такой уж и обычный». Эта скотина с начала войны за нашими разведгруппами охотится. В особом доверии у самого Гиммлера состоит. У него специальная команда по поиску разведгрупп и диверсионных отрядов. Все волки опытные, воюют далеко не первый год. Преданы своему командиру и пойдут за ним куда угодно. Данное подразделение, все наши, кто в курсе, давно уже заземлить пытаются. Не то чтобы это было прямое указание руководства. У него и без того дел хватает. Просто есть такая договоренность между нашими ребятами. Найти эту группу, где бы она ни пряталась. В прошлом году, когда информация прошла, что могут быть они в одной из деревень, на отдых группа должна была туда прийти. Так по нечаянности пролетающие мимо самолеты уронили туда десяток-другой бомб. Деревня-то и была всего десяток домов. Так что после этого только название и осталось. И что же? А ничего. Не было там Борга, не пришел. Он вообще чертяка хитрый. Под своим именем почти нигде и не появлялся. И команда его аналогично пряталась. То они саперный взвод, то и вовсе химики. И вот надо же, здесь он всплыл. Как все было-то? Я подробно рассказала, как происходил бой. Точно, Борг. Его эта манера сложным отступлением. Сколько наших ребят на подобном фокусе попались, пока просекли эту уловку. Что же вы мне об этом раньше не рассказывали? Виноват, котенок. Заработался, не учел. Не подумал, что и ты с ним когда-нибудь столкнешься. Так что можешь готовить дырочку для ордена. Официально, конечно, не за Борга тебе его дадут. Но основная причина будет именно в этом. Наше руководство в курсе, кто он такой и как мы все к нему относимся. Так моя-то заслуга в этом какая? Его же Леонов застрелил. Но возможность-то стрелять ты ему обеспечила, ведь так? Так. Значит, действовали вместе в составе группы. Ну да не об этом теперь речь. Помер Максим, и хрен с ним. Меня теперь больше Леонов интересует. Этот-то живой. Вы так думаете? Уверен, котенок. Судя по тому, как ты его описала, как он действует, как ходит и стреляет, это еще тот фрукт. Мастер серьезный. У такого и мне поучиться бы не грех. Посмотреть бы на него, да поговорить. Так вы его видели? Где? На острове. Это тот самый дядька с пулеметом. Вот оно как. И ты тогда еще почувствовала что-то необычное. А в этот раз ничего похожего не было? Ну, чувства там какие-нибудь, ощущения непонятные. Может, послышалось чего или привиделось? Я тебя совершенно серьезно спрашиваю. Подумай. Нет, не было ничего. Только вот он меня котенком назвал и про ногу раненую спросил. И добавил: «Привет тебе, котенок, от дяди Саши». Ну и еще когда он с пистолетами между немцами вертелся, показалось мне, что видел я это уже раньше. Движения знакомые, манера оружия держать похожая. Вот только не помню, у кого я раньше это видела. Единственный человек, который мне такие вещи показывал, погиб. А больше и не может быть никого. Окруженцев, что ко мне пришли, дядя Саша ничему не учил. Это я точно знаю. Это и я знаю. Значит, был кто-то еще. Может быть, раньше тебя? Нет, раньше тоже никого не было. Я бы знала об этом. Загадка на загадке, котенок. Кто же он такой, Леонов этот? Что за человек странный? И почему его немцы так разыскивают? А вы не знаете? Не знаю. Известно только, что он зачем-то им нужен. И, видимо, здорово нужен, раз они по его следам Борга пустили с его головорезами. Ладно, сейчас ребята вернутся и пораскинем головой, как нам его отыскать. Не верю я в то, что такого мастера, как этот подполковник, обычные солдаты завалить сумеют. Как я из твоего рассказа понял, Борг за ним давно гонялся. И если уж он ему голову морочить столько времени сумел, то уж обычным-то солдатам точно лапши на уши навешать сумеет. Однако вечером никто из ребят не пришел. Только к утру, когда уже стало светать, мы услышали условный сигнал. Это пришел Широков. Он был ранен в плечо, и в бедре у него засел осколок от мины. Поэтому шел он медленно и часто останавливался отдыхать. Гриша не пришел. Игорь рассказал нам, что он отстреливался до последнего. Немцы накрыли его позицию из минометов, и его ранило в ногу. Когда Широков подобрался к нему, он еще был жив. Он сказал Игорю уходить. Так и сказал: «Иди, у тебя есть шанс, а я со своими простреленными коленями дальше 5 метров отсюда не уползу». «Так не один ли хрен где помирать, здесь или в соседнем кусте?» Игорь глотнул воды из фляги и покачал головой. Я оставил ему свои гранаты и пополз к лесу. Гришка еще долго стрелял. Я уже почти было ушел. Только и меня на поле зажали. Накрыли из минометов, стали от леса отрезать. Ну, думаю, все. Зазря Гришка погиб. Не сумел я оторваться от фрицев. Да, тут немцам кто-то во фланг врезал. Хороший стрелок оказался. Сразу 3 положил. Но немцы на него за это и окрысились. И пока они всей толпой его по лесу гоняли, я под шумок и уполз. Лежался в лесу, раны кое-как перевязал, и вот к вам пришел. Командир покачал головой. Да уж, не повезло вам. Как ты думаешь, кто немцу во фланг ударил? Я уж думал, это вы, товарищ майор. Больше-то кому? Маринка с документами ушла, а больше и не было тут никого. Этот Эмил друг маху дал. Судя по всему, немцам на хвост наступил тот, кого мы разыскиваем. Леонов. Да ну! То-то и оно. Маринка его в деревне видела и даже разговаривала. «Знаешь, кто нас все это время по лесам гонял? Немцы, кто же еще?» «Не просто немцы. Всем этим делом заправлял небезызвестный тебе гауптман Борг». «Тот самый?» «Похоже, что да. В деревне его ребята были». «Были?» «Именно так. Застрелили Борга. Леонов и застрелил. Да Маринка ему помогла. Так вот, сообщаю, контрапупили. А не дохрена их там для борговских-то, ребятишек? Тех ведь всего взвод, а за нами не меньше роты гонялось. Это за вами рота гонялась. А Маринку с Леоном в деревне как раз взвод и прессовал. И как? Успешно? Это уж смотря для кого. Он сам ее и порасспрашивай. Игорь повернулся ко мне. «Ну ты даешь, котенок! Тихо и тихо! А такого волка ухлопать умудрилась! Давай, делись опытом! Как это ты так сподобилась?» «Да это не я, это Леонов его застрелил. Я только перед этим всех немцев на землю положила, так что они стрелять не могли». Мне пришлось еще раз рассказать обо всем происходившем в деревне. Повторяя этот рассказ вторично, я вспоминала про себя все самые мельчайшие подробности. Меня не покидало ощущение, что я что-то упустила, чего-то не заметила, какая-то невысказанность словно бы повисла в воздухе. Я еще и еще раз вызывала в памяти облик Леонова. Совершенно точно я не видела его никогда раньше. Тем не менее, он вел себя так, будто расстался со мной всего лишь недавно. И этот вопрос про раненую ногу, как он вообще мог об этом узнать? Командир говорит, что он старшина. Немец называл его подполковником, против чего Леонов не возражал. Ну хорошо, пусть подполковник. Откуда он может знать такие вещи? Судя по тому, какая тогда суматоха развернулась вокруг этих несчастных бумаг, добытых дядей Сашей, засекретить все обстоятельства дела, наши должны были самым тщательным образом, в том числе и обстоятельства получения мною ранения. А словесный пароль, который назвал Леонов, откуда он мог знать про это? И как он меня узнал? С момента попадания в спецгруппу наши внешние контакты были сведены к минимуму. Среди тех, с кем я общалась за последнее время, никого даже отдаленно похожего на него не было. Радиограммы. Михайлову. Объект поиска был обнаружен нами в деревне Волохово. При личном контакте с радисткой группы им был передан образец специального рациона, используемого для подготовки немецких диверсантов. Леонов особенно подчеркнул, что данную пищу ни в коем случае нельзя принимать обычным людям. Более конкретно пояснить не успел. В деревне была организована засада, руководил засадой гауптман Борг. В ходе перестрелки Барсовой и Леонова с немцами большая часть группы Борга была уничтожена, а он сам убит. Прибывшее к противнику подкрепление силами до роты пехоты предприняло попытку захвата объекта и членов группы. В завязавшейся перестрелке объект был отрезан от основного состава группы, и его местонахождение в настоящий момент неизвестно. С нашей стороны имеются потери. Погиб старший лейтенант Горбачев, один из членов группы ранен и может передвигаться с трудом. Документация и образец спецпайка находятся у нас. Жду дальнейших указаний. Роман. Роману. В квадрат 3612 в ближайшее время будет выслан самолет для вашей эвакуации. В какое время вы сможете прибыть в указанное место? Михайлов. Михайлову. В точку встречи смогу прибыть через 3 дня. Подвижность группы сильно ограничена наличием раненого. На прежнем месте оставаться опасно. Немцы проводят интенсивные поиски по всей округе. В связи с этим передвижение в светлое время суток затруднено. Роман. Роману. Самолет будет через 3 дня. Поиск объекта прекратить. Михайлов.